Кейто уловил суть вопроса. И Джайлз, и воины, которыми они оба командовали, рвались в бой. Им уже надоело торчать здесь, в Гренвилле. «Через день выступаем в поход», — отозвался он. «Передайте людям, и пусть до этого времени они помогут старикам и женщинам в деревне». «Так точно, сэр». «Разделять и властвовать!» Все взоры обратились на сэра Джекоба Эстли, который стоял у окна, откуда открывался вид на здание колледжа Церкви Христовой. Один из колледжей, входящих в состав университета в Оксфорде. Сэр Джекоб нервно постукивал пальцами по подоконнику, рубиновый перстень на одном из них ритмично ударялся о камень. «Не совсем понимаю, что ты хочешь сказать, Эстли?» Король Карл смотрел на помощника из-под лобья. Его лицо с красивыми правильными чертами выглядело утомленным в свете масляной лампы. Густые вьющиеся волосы рассыпались по плечам. Он прибыл с войском в Оксфорд вчера в полдень, вынужденный отступить под натиском одной из кавалерийских бригад Кромвеля. Королю с трудом удалось избежать пленения, и он еще не совсем пришел в себя, быть преследуемым своими же подданными. Едва не попасть в плен — это кошмарно. Это приводит к мысли о том, что уже все кончено. А если он и остается королем Англии, то лишь номинально, на словах. «Я хочу сказать, Ваше Величество, — ответил Эстли, — что если бы нам удалось разобщить вождей парламента, поссорить их, вбить клин...» Все удрученно молчали. И тут чей-то одинокий голос произнес: «Ваше Величество, я мог бы способствовать разногласиям и трениям в их высшем командовании». Из полутьмы в освещенную часть комнаты вышел молодой человек, привлекательное лицо которого портили маленькие глазки. Король нахмурился, стараясь, видимо, вспомнить, кто он такой. Этот мужчина в одежде серого цвета с пронзительным взглядом и бледным лицом. «Брайан Морс, Ваше Величество!» Брайан низко поклонился. «Простите, что осмелился заговорить». Король только слабо махнул рукой. «Если можете сказать что-то полезное... к чертям церемонии!» «Мистер Морс привез, если помните, согласие короля Голландии», — раздался голос герцога Гамильтона с другой стороны комнаты, — «на поставку оружия для нас. Вы еще поздравили его с благополучным возвращением из Роттердама». Произнеся эти слова, герцог вновь стал грызть ногти и сплевывать на пол. Король, судя по всему, старался припомнить, потом слегка улыбнулся неожиданно приятной улыбкой. «Конечно, я вспомнил. Вы сослужили нам хорошую службу, Морс. Ваши советы тоже были бы весьма кстати». В душе Брайан торжествовал, с трудом сдерживая ликование. «Король... есть король, даже когда терпит поражение». А Брайан не верил в окончательную победу армии Кромвеля. Сделав еще шаг в сторону монарха, он печально, но с достоинством произнес: —